Глава 13. «Мы здесь ненадолго застряли», — произнес Роули, когда я вышла из ванной, и обернулся. «Возникли кое-какие трудности». «Трудности? И ненадолго это насколько?» «Не то чтобы я рвалась вернуться в тот отель, но я рвалась вернуться обратно в Канаду. Бельгия точно не войдет в топ моих любимых стран». «В отеле кое-что произошло». У меня внутри неприятно сжалось. «Кое-что?» «Взрыв». Слово прозвучало коротко, сухо, почти без эмоций. Я почувствовала, как по позвоночнику пробежал холодок, гораздо сильнее того, что был на улице. «Взрыв?» — переспросила я тише. «Ты хочешь сказать?» «Да, в нашем крыле». На секунду комната стала теснее. Перед глазами вспыхнула картинка. Тут коридор, лифт, ковровая дорожка, номера и то, как все это могло превратиться в обломки. Я медленно выдохнула. «Это из-за нас?» — зачем-то спросила я, хотя и так знала ответ. «Да». Прямота его ответа не оставила пространства для иллюзий. Я отвернулась, прошлась по комнате пару шагов. Пол скрипнул под каблуками. «Значит, они знали, где мы», — сказала я, больше констатируя факт, чем задавая вопрос. «Они предполагали», — поправил он, — «и решили не рисковать». «Не рисковать?» — я невольно усмехнулась. «Взорвать половину отеля — это называется не рисковать?» «Для них — да». Я посмотрела на него. Он уже выглядел иначе. Не как 10 минут назад, словно травмы никакой не было. Собраннее, холоднее. Словно поцелуй и уязвимость в ванной были чем-то из другого измерения. «Мы останемся здесь до утра», — продолжил он. «Сейчас передвигаться опаснее. Если они прочесывают трассу, нас могут засечь. Здесь тихо, неброско. До рассвета самое безопасное место». Я уже сказал своим людям, они подыщут в этот раз не такое приметное место. Пока не убедимся, что на этом устройстве все, что нужно, придется задержаться. Если нет, то... Придется добираться до компьютера Девере. Да. А если все, то и правда вернемся в Канаду. И что по поводу этого всего, то есть что ты собираешься делать с Девере? Украсть у него то, что он украл у тебя? «Да». Винсент выдал только этот короткий ответ, но на какой именно вопрос, не поняла. Вероятно, на все сразу, правда, насчет последнего у меня возникли сомнения. Только сейчас до меня дошло еще кое-что. «У нас даже нет одежды», — произнесла я, оглядывая себя. «Все осталось там». Он проследил за моим взглядом. Серебристое платье, слишком открытое для этой комнаты и ночи. «В ванной 2 халата», — сказал он. «Сойдет». Я тихо усмехнулась. «Великолепно. Побег с перестрелкой и взрывом, и финал — мотель в халате». Роули позволил себе короткую улыбку. Я же вернулась в ванную и сняла платье, ощущая, как ткань скользит по коже. Внутри все еще гудело от адреналина, от усталости и от его поцелуя. Халат оказался грубоватым, слишком большим, но теплым. В любом случае лучше, чем дрожать в тонком платье, и намного удобнее. Когда я вернулась в комнату, он уже проверял телефон, что-то быстро печатая. Мужчина поднял глаза, поэтому взгляд задержался на секунду дольше, чем требовалось. «Тебе идет», — произнес он спокойно. «Мотельный шик?» «Домашний вид». Я едва свела брови к переносице, не совсем понимая, как расценивать данную фразу. Сама села на край кровати, подтянула ноги под себя. Роули подошел ближе, сел напротив, чуть поморщившись от движения. Рана все же давала о себе знать. «Ты боишься?» — спросил он неожиданно. «Да», — ответила честно. «Но не так, как должна». Выдал кивок, будто понял. В комнате стало тихо. Только гул неоновой вывески снаружи и редкий шум проезжающих машин. Мы действительно застряли здесь. До утра. Тело напомнило о том, что оно вообще-то тоже живое, и что стресс по-своему сказывается. У меня все так же дрожали кончики пальцев, спину ломило, скула горела от пореза или от поцелуя Роули. В последнем до конца не была уверена. Хотелось просто лечь на кровать, уснуть и проснуться с пониманием того, что это все лишь плохой и очень долгий сон. Долгий ли? Прошло всего несколько дней, которые я провела с Роули, а моя жизнь уже изменилась на 180 градусов. Хотя она изменилась еще раньше, как только я встретила его. «Знаешь, когда я уехала тогда...» Специально сказала «уехала», а не сбежала. «То часто думала, что было бы, если бы ты тогда не появился в Марлоу или если бы я не взломала страховую. Мой дядя все равно бы умер, просто это случилось бы раньше. Я лишь отсрочила неизбежное, купила ему немного времени, несколько месяцев. И ради этого влезла туда, куда не стоило». Я провела пальцами по краю халата, сжимая ткань. И сейчас, вероятно, жила бы скучной жизнью. Так что, несмотря ни на что, я не жалею о том, что сделала. Единственное, была бы возможность, я бы рассказала тебе тогда правду. Возможно, исход некоторых событий возможно было бы поменять. Винсент не задал вопрос. Например, почему я тогда не рассказала? Ведь понимал, что я боялась его и того, что он сделает со мной. Да и кто в здравом уме стал бы рассказывать, что его шантажировали детективы? И кому верить? Органам правопорядка, как я думала, или преступнику? Конечно, первым. Что они рассказали обо мне? Что-то конкретное? Я прикусила губу, задумавшись на несколько секунд. Твое имя, фамилию и чем ты занимался на самом деле? Объяснили, по какой причине ты должен был обратить на меня внимание, что я вроде как твой типаж, хотя я уже так не думаю, так как видела сегодня твою бывшую. Или она раньше шатенкой была?» На мои слова он улыбнулся и отрицательно качнул головой. «В общем, из всей информации складывалось, что ты плохой человек и занимаешься плохими делами, как бы это ни звучало». «А сейчас?» — спросил он тихо. «Ты все еще думаешь, что я просто плохой человек?» Вопрос повис в воздухе. Я вспомнила его сегодня. Кровь на руках, напряженная линия челюсти, когда я вытаскивала пулю, и то, как он смотрел на меня после. Как не позволил мне запаниковать, впрочем, паника была, он не дал ей разрастись. Но была и обратная сторона. Именно он вновь и втянул меня обратно в это. Я не обманывалась, но и понимала отчасти все. «Раньше все было проще», — медленно произнесла я. «Черное и белое. Есть преступники, к которым я относилась и сама. Есть те, кто с ними борется. А теперь...» — чуть качнула головой. «Теперь я знаю, что ты способен на жестокость. Но я также знаю, что ты не причиняешь вред просто так. Тем более...» Ты спас мне жизнь тогда, когда нас похитили. «Ты боялась меня», — сказал он, остановившись в шаге. «Тогда, в Марлоу. И после». «Да». «А сейчас?» Сердце забилось быстрее. «Нет, уже нет». «Хорошо». Взгляд Роули изменился. Строгость исчезла, уступив место чему-то глубокому и теплому, почти опасному своей искренностью. «Аника». Он коснулся моей щеки, на этот раз не вытирая кровь, а просто проводя пальцами по коже, медленно, будто проверяя, что я действительно здесь. Мое дыхание сбилось, когда как его ладонь скользнула к затылку, пальцы запутались в волосах, притягивая меня ближе, но все равно оставляя пространство для выбора. В этот раз сократила его сама. Наши губы встретились мягко, без спешки, но в этом прикосновении было гораздо больше напряжения, чем в первом поцелуе. Тепло ладони ощущалось даже сквозь ткань халата. Поцелуй стал глубже, но не резче. Дыхание смешивалось с моим, Пальцы чуть сильнее сжали ткань халата, словно он напоминал себе, что я здесь, что это реальность. Снаружи все так же гудела неоновая вывеска, машины проезжали по трассе, мир продолжал существовать, будто ничего не произошло, а здесь, внутри, все стало другим. Мои руки легли ему на грудь, и я вновь заставила его избавиться от рубашки. Все так же осторожно, чтобы не задеть бинты, которых, должна заметить, едва хватило в той аптечке. Одна из рук Винсента пробралась мне под халат и провела по внутренней стороне бедра, двигаясь все выше, к трусикам. Пришлось поменять положение, и я села Винсенту на колени, который отстранился от губ и другой рукой оттянул ткань халата в сторону, открывая ключицы и осыпая их жестокими, грубыми поцелуями. Внизу живота вновь нестерпимо заныло, отдаваясь мгновенной реакции на его действия. Прошло несколько секунд, когда Винсент коснулся моего лона, делая это так, что я прогнулась в спине, громко простонала его имя и ногтями впилась в кожу мужчины. Когда же Роули сначала одним пальцем проник в меня, я вовсе начала терять рассудок, рефлекторно пытаясь сдвинуть ноги, но делая только хуже. Безумно изнывая, с трудом дыша и извиваясь под ним, содрогаясь от каждого медленного напряженного движения его пальца внутри меня. Второй палец, несколько откровенных движений, и Винсент заставил полностью обхватить его ногами, заводя за спину, и в такой позе мы сменили положение. Я оказалась под ним, а Винсент подхватил под коленками и приподнял так, что я через ткань ощутила его возбужденную плоть и в моменте этого соприкосновения зашипела, а он рвано выдохнул. Брюки упали на пол вместе с трусами. Первое движение Винсента заставило зажмуриться и закусить нижнюю губу практически до крови. Его же губы продолжали прокладывать дорожку из поцелуев, начиная от скулы и заканчивая грудью. Это было не просто хорошо, скорее за гранью, настолько же безумное, насколько и трепещущее. При этом сама не понимала, что испытывала в это мгновение, но я словно горела. Винсент продолжал двигаться во мне, и, кажется, несколько раз я выкрикивала его имя, когда перед глазами были короткие яркие вспышки. Я целовала его в губы, в шею, туда, куда могла дотянуться в такой позе. Матрас скрипел под нашими телами, а спинка кровати со стуком ударялась о тонкую стену. Сама поддавалась под его касание и губы, так что это осознание плавило меня изнутри. Я будто не контролировала сама себя. Несколько толчков, и он первый подошел к грани. Затем и я. Прошло несколько секунд, когда губы Винсента поцеловали мочку уха, а затем он вышел из меня и обнял так, что мое лицо уперлось ему в грудь. Мы обнимали друг друга так, словно в первый и в последний раз. Крепко, до жжения.